То есть так-таки вот сразу и признаться тебе. Беги, Машенька, от нас, куда глаза глядят. Мы все здесь распутные и тебя ловим, чтобы сделать такой же, как мы. Ну, голубчик, духа не хватило. Я тебя очень люблю, но пожертвовать собой, чтобы ты уж все знала про меня, нет, этого я не могу. Стыдно очень, себя жаль. Да ведь, Оля, теперь же вот все равно открылись все ужасы эти». «Теперь», — страдальчески морща лоб, отозвалась Ольга, — «теперь мне все равно. Обе в одной ловушке сидим, теперь мне тебя не стыдно. Примеряй по себе, в состоянии бы ты была признаться во всем, что с тобой сейчас происходит. Кого бы назвать из наших порядочных подруг? Ну, хоть Кате Заряновой». «Ни за что на свете, сохрани Бог, лучше умереть». «Ну, а со мной ты говоришь очень просто, по-деловому. И с Аделью будешь говорить, и с Жоськой, и с Люськой, и с другими, да. Порядочная ты очень была, стыдилась я тебя безмерно, и никак этого стыда не одолеешь. Жалость сильна, а они и жалости сильнее. Ну, а потом, если уж всю правду до конца говорить, то я, Маша, милая, и за намеки-то мои тебе сколько раз бита». «Бита?» «Да, бита», — вспыхнула Ольга. «Ты не удивляйся, у нас это очень часто и скоро». Я и пригласить-то тебя в дом генеральши согласилась только с битья. Целые 2 недели отвиливала, отговаривалась, врала небылиц. И на тебя, и на себя почему ты не можешь прийти. Но, Аделька, ведь все это несчастье началось с той нашей встречи на Невском. Выследила как-то, что я плутую, подвела, наябедничала. От старухи сейчас же мне таска. А помнишь, как ты провралась, что я отговаривала тебя входить в долги? Генеральша тогда 30 минут истязала меня у себя в спальне. У нее система. Сама с комфортом в кресло сядет, тебя на колени перед собой поставит, кольца с пальцев своих поснимает, чтобы убойных знаков не делать, и пошла лупить со щеки на щеку. И ты давалась? Да что же я могу? Уж лучше пусть бьет наедине, а то позовет Адельку, Люську велит держать, еще хуже и срам. Я бы скорее ее убила, себя. Ольга взглянула на Лусию с сомнением. «Не убьешь?» – проворчала она. «Нет, убью». «Не убьешь, слыхали мы». «Это только говорить, дружок, легко, что убью. И я когда-то кричала, ее зарежу, сама утоплюсь. Ты думаешь, одним из тобой у нее? Мало других таких же закабаленных? Погоди, теперь от тебя прятаться перестанут, перезнакомитесь». И всего-то, все до единой, вопили в свое время «убью, убью», но ни в каторгу, ни на позор судебный, ни на тот свет раньше времени, как видно, идти никому не в охоту. Так что убила ты себя, покуда только одна Рози Пантормова. Помнишь Розю? В Озерках на вокзале блистала, наверное, помнишь. Впрочем, тому уже 4 года, ты тогда еще девочкой была. В Озерках, позволь, брюнетка, дочь священника, помню, говорили, что она отравилась от несчастной любви». «Никакой несчастной любви не было. Просто попала в село к генеральше, как и мы, грешные. Розе хорошенькая была, живая, с образованием, не глупая. Нравилась мужчинам ужасно. Торговала ею Полина широко. А та пылкая, гордая, гневная. Неволю-то нести надоела, но и зазналась. Думала, что очень уж необходима она генеральше, может пошвыривать ею, как хочет. Адели страшно грубила, ненавидела та ее». В один прекрасный день Рози совсем взбунтовалась. «Довольно, — говорит, — вы мою кровь пили, хочу на волю, больше я вам не слуга». Старуха с Аделью на нее с кулаками, с дрекальем, а Рози револьвер вынула, они и осели. Ушла победительница, и 10 дней в своей комнате, да к следующему утру душу Богу и отдала. «Да, вот что». «И ты на такой же цепи, как я и все?» – тихо и робко спросила Марья Ивановна. Ольга угрюмо поникла головой. «Больше, чем все». «Она меня хоть в ступе толки, хоть масло из меня жми, я бороться не смею. Я из рабынь-рабыня, ну да об этом лучше и не спрашивай. Велит воровать – буду воровать, велит сводничать – должна сводничать. У меня сердце кровью обливалось, когда ты пошла на Ихудочку, а раскрыть тебе весь план и ужас ихний я все-таки не смогла, страшно. Уж очень тоже один мой секрет у нее в шкафу запаян. И вот что, Маша». До сих пор я хоть и робко, но все восстанавливала тебя против них. Ты не слушала, завязла. Ну а теперь я сама тебе говорю, первое, не убереглась ты, так лучше повинуйся, делай, что велят, сопротивляться ты опоздала. Если ты обозлишь генеральшу, она погубит тебя, как муху, раздавит и мокро не останется. Если же слушаться ее не фордыбачить, то она, пожалуй, еще и не из худших мерзавок по своей части. Секрет держит хорошо, об Адельке нечего и говорить, могила». И обращается недурно. Бестолку не дерется, ведь другие бывают ужасные, словно не люди, а звери их родили. В деньгах карманных, в кредите, в вещах никогда отказа нет. Но чуть ты вздумала явить перед ней свою волю, шабаш. За малую вину изобьет смертным боем. За серьезный бунт загубит, как Розю Пантормову. Она, когда молоденькая была, то, говорят, у графа Иринского, покровителя своего, в имении крепостных собственноручно порола. А теперь мы у нее вместо крепостных. Она одной Адели только и боится, потому что одного поля ягода, и та по натуре сама черт хуже ее».